Бессмертная любовь. Рассказчица. Ее можно заставить рассказать о себе все, что угодно, если только кто захочет этого. Она совершенно не дорожит тем, что другие скрывают, или наоборот, рассказывают с горечью, с жалостью себе, со сдержанной печалью. Она даже, кажется, не понимает, зачем это может ей понадобиться и почему такие вещи можно рассказывать только близким людям, да к тому же потом жалеть об этом. Она может рассказать о себе даже в автобусе какой-нибудь сослуживице, которая от нечего делать начнет спрашивать, как жизнь. Она с легкостью ответит, что все пока плохо, что маму положили в больницу, отец взял отпуск, чтобы за ней ухаживать. Что, такое тяжелое у мамы положение? Она ответит, что положение средней тяжести, но если отец взял отпуск, значит, скоро всему конец. Как так, конец? Ну, как обыкновенно. А у мамы что? Ну, рак, ответит она, как ни в чем не бывало. И давно, спрашивает сослуживица, заинтересованная до такой степени, что она даже теряет всякое ощущение места. 8 лет, отвечает рассказчица, и продолжает отвечать дальше на вопросы, которые следуют один за другим. Так что, когда пора выходить, и рассказчица сходит, ее сослуживица остается стоять в автобусе ошеломленная, темно-красная от внезапного прилива крови, и поправляет на шее выбившийся шелковый шарфик. Той, которая сошла 20 лет, она высокая, очень высокая, но достаточно полная и поэтому соразмерная. Несмотря на это, некоторые вдруг замечают, что у нее огромные икры. Ей можно сказать об этом. Она оглянется, задрав ногу, и вполне простодушно скажет, что за последний год она выросла в объеме на 7 сантиметров и теперь уже не сомневается, что вырастет такой же, как мама. Если ее дальше спрашивать, она расскажет, что мама у нее полная женщина, особенно живот, который отвисает, как у беременной, на 9-м месяце. И кроме того, он весь изрезан. Но она все равно каждые 3 месяца ложится на операцию. Ей опять режет живот. И так уже 8 лет. «Еще она живет», — говорит рассказчица. «Ее уже давно все врачи схоронили. Она все живет, все ходит из комнаты в комнату». И отец уже, как бешеный, вдруг бросается к столу с кулаками. Особенно он бешеный и подозрительный, когда у самого совесть нечиста. Тогда можно после кино домой не приходить, все равно не поверит, что была в кино, а не где-то еще, неизвестно где. В эти периоды он с матерью забирает у рассказчицы из комнаты все тряпки до единой, все кофты и платья, которые они ей сами купили, или которые она уже сама купила на свою зарплату. И все эти тряпки запирают в шифоньер в своей комнате и выдают потом только по одной, пока, наконец, все эти вещи не перекочуют обратно. И еще она может рассказать, что отец бил ее все время, с самого детства, особенно за то, что она задерживалась у какой-нибудь подружки после школы. Отец мог прямо стулом бить за такие дела, а иногда это могло сойти с рук, неизвестно почему. И она привыкла отличать эти настроения отца одно от другого и догадываться, есть ли у отца кто-нибудь в этот период или у него никого нет. А матери эти дела отца были безразличны. В конце концов, она знала, что ей с ее животом все равно некуда податься, а специальности у нее не было. Так что она пекла пироги, пришивала подворотнички отцу и еще что-то там делала. Но отец не хотел признаваться, что порядок вещей изменился, и что теперь ему нельзя так же честно смотреть людям в глаза, хотя его никто не попрекал, а наоборот, все подталкивали улучшить свою жизнь. Но отец упорствовал и держал себя так, чтобы никто не мог даже подумать о том, что у него что-то не так, и поэтому особенно усердствовал в подозрениях по отношению к Гале, давая этим знать о своей честности. Но только раньше, — говорила Галя, — когда мама еще не была больна, и все у них было в порядке, почему же и тогда он все-таки подозревал и встречал Галю у школы, или внезапно, на ночь глядя, когда ее уже уложили и потушили ей свет, вдруг входил к ней в комнату, врасплох зажигал свет и делал вид, что что-то ищет в письменном столе, ластик или чернильный карандаш. Она может это все рассказать, одно за другим, пока задают вопросы. При этом у нее нет такого вида, будто она стесняется отвечать на некоторые вопросы или не хотела этого делать, но внезапно решила все-таки рассказывать дальше. Будь что будет. Нет, она с видом полнейшего равнодушия выкладывает все, что у нее есть за душой. Допустим, зимним вечером на остановке она может ответить, что у нее есть один архитектор, но он что-то говорит, что им необходимо расстаться на месяц, пока он будет в Доме творчества, и оценит все, чтобы после этого месяца встретиться с ней и уже окончательно решить насчет всего, что будет. А на вопрос, любит ли она его, Галя спокойно говорит, что, конечно, но что из этого выйдет, вот вопрос. У него мать старая, а ему уже почти что 40 лет, и он никак не может решиться представить себе, как же так, в их двух комнатушках вместо одной хозяйки, его матери, будет жить еще и его молодая жена. И насколько это будет сложно, он просто не представляет. Ему нужно много работать. Он еще и художник. До сих пор он приглашал ее к себе в гости. Они с матерью усаживали ее в кресло, ухаживали за ней и осторожно переглядывались между собой, как будто спрашивали друг друга, как же они все вместе поместятся в двух комнатушках. Он рисовал портрет Гали и говорил ей иногда, что никто ей не говорил, как она похожа на греческую богиню с этими своими волосами, глазами, носом и ртом, и подбородком, и шеей, и ушами. А потом у Гали появится новый мальчик, и точно так же, как и об архитекторе, и об этом новом инженере тоже все будут знать. Можно сказать, что в конторе, где Галя работает, это стало каким-то новым видом спорта, выуживать у нее все до самого конца, до самых подробностей, до дна, до того, чего она еще сама не поняла. Но все остальные, опытные женщины и мужчины, поймут еще лучше, чем она. Тем более, что на нынешнем этапе уже ничего не надо начинать сначала, а все продолжается. Допустим, не надо ее выспрашивать, девушка она или нет. Она уже сказала, что девушка. И можно не сомневаться, что она не врет. То есть она до такой степени не скрывается, что даже иногда становится неудобно, стыдно ее спрашивать. Чего-то она не понимает, каких-то женских стыдливых тайн, какой-то самообороны, тактики моллюска, который захлопывает створки раковины, пока еще никто не успел разглядеть, что там скрывается дальше, хотя все прекрасно знают, что там может скрываться. Но то, что не обозначено словом, того как бы не существует в природе, поэтому остается только предполагать, а точно никто не знает. Вот что такое настоящая стыдливость, настоящая скромность. А Галя нет. Галя, например, говорит, что отец каждый вечер ее расспрашивал о том, как прошел день, и потом проверял, звонил учительнице и подругам, так что Гале волей-неволей надо было говорить всю правду. Но этого ему было мало. Он ее выспрашивал о ее мыслях, о том, что она переживает, плакала ли она и где, когда учительница ее выставила из класса за то, что она слишком разболталась с передней партой. «И о чем разболталась?» — спрашивал отец. А руку держал на спинке стула, на котором сидела Галя рядом с ним, и она знала, что в любой момент он мог крикнуть «Врешь!» и начать бить. Так что она вся прямо наизнанку выворачивалась, и если чего-нибудь не думала в тот момент, о котором ее расспрашивал отец, то даже и не пыталась придумывать эти мысли, потому что отец очень тонко чувствовал, когда она начинает придумывать, а сидела, вспоминала и, наконец, говорила, что болтали о том, что она просила отдать ей ластик, который передняя парта взяла на предыдущем уроке. Так что с Галей можно было не начинать расспросы с самого начала, а просто продолжать с того момента, на котором в предыдущий раз остановились. Например, спросить, как же чувствует себя ее мама. И она ответит, что пока плохо, у отца кончился отпуск, он там с ней в больнице каждый день сидел, так что вся больница теперь его уважает и знает, и в гардеробной ему безо всякого пропуска сразу вешают шинель и дают халат, и что теперь он не знает, что делать, ее ведь надо кормить насильно, она ничего не принимает, может быть, разве что ложечку бульона, а он все равно ей варил каждый день цыпленка и носил в широкогорлом термосе в больницу. Теперь приехала мама отца, бабушка, теперь она ездит в больницу, а отец даже не спрашивает бабушку, как там дела, потому что знает, что когда что-нибудь будет, ему же первому на службу сообщат. Он оставил свой телефон на столике у дежурной медсестры под стеклом. И при этих рассказах она даже не плачет, хотя у всех, кому она это рассказывает по очереди, глаза на мокром месте. Так не получается, чтобы Галя рассказывала все собравшимся вместе. Это же неотчетное собрание, чтобы всем сразу рассказывать. Так что ее расспрашивают все по очереди в коридоре, в буфете, у зеркала. Тут же попутно она может ответить и на вопрос об этом инженере, своем новом мальчике, и она расскажет, что это очень хороший человек, на 8 лет ее старше, что он уже познакомил ее со своими родными на дне рождения у своей матери, и что ей все очень понравились. Но ты смотри, раньше времени почти все, без исключения женщины, говорят ей, а она только машет рукой. Потом Галя надолго исчезает из конторы, берет отпуск, чтобы в свою очередь сидеть с матерью в больнице. Тут уже все сразу о ней забывают. Только иногда кто-нибудь да скажет, надо бы позвонить ей, узнать, как дела. Но на этом дело и кончается, пока, наконец, не кончается срок ее отпуска. Ей выходить на работу, а ее нет целый день. Начальник выходит из своей комнаты вместе с инспектором отдела кадров в общую комнату. Они спрашивают, не слыхал ли кто-нибудь, когда Галя должна появиться, потому что все сроки истекли, а если есть какие-нибудь оправдательные документы, справки и так далее, то их нужно было предъявить заранее. Но тут раздается звонок, и мужской голос сообщает, что у Гали умерла мама, и в связи с этим она выйдет на работу в четверг, а заявление о продлении отпуска за свой счет она принесет с собой, так что, чтобы его оформили. Она просит задним числом. Потом Галя, как ни в чем не бывало, выходит на работу, совершенно такая же, как была, и не более бледная, чем обычно. И вот тут начинается все наоборот. Наоборот, никто ни о чем ее не расспрашивает. Обращаются к ней только по делу или насчет погоды. Но расспрашивать ее никто не собирается. Что-то такое произошло у всех в душах, какой-то переворот, что никто и слышать не хочет ни о похоронах, ни о том, как теперь Галин отец, не собирается ли жениться, и как Галин мальчик, инженер. И вот проходит 2 месяца, и кто-то из женщин по инерции все-таки задает вопрос Гале, шуточный вопрос, на который ни одна нормальная девушка не ответила бы. Когда же свадьба? Но Галя, как ни в чем не бывало, во всеуслышание говорит, что бракосочетание назначено через 2 месяца, на 17-е, на пятницу. Во-первых, никто от нее и не ждал такого точного ответа, и никому это не нужно было, никого это не касалось. Во-первых, даже из чувства простого самосохранения ни одна девушка не стала бы всех оповещать за 2 месяца до свадьбы. Мало ли что может случиться за эти 2 месяца. Да и потом, зачем же это надо, чтобы каждый встречный поперечный знал об этом глубоко личном, сокровенном событии? Все просто опешили. Никто этого не ожидал от Гали. Тем более, что предстояла реорганизация, и по этой реорганизации Галина единица подлежала сокращению. Так что в то время, когда Галя стала бы выходить замуж, она уже давно была бы не в коллективе конторы, и тем более это глубоко личное событие в ее жизни уже никого бы не коснулось. Но Галя пока ничего не знала о предстоящем сокращении. Потом, правда, она все-таки узнала, ее вызвала к себе инспектор отдела кадров и сказала ей, добавив, что они постараются ее как-то трудоустроить, потому что у заведующего большие связи. Но к этому моменту Галя уже сделала одну большую ошибку. Она пригласила всю контору к себе на свадьбу и даже назвала адрес кафе, где все это будет происходить через месяц. Она стала приносить в контору разные вещи, материал на платье для свадьбы, и все его посмотрели через силу, потому что знали, что Галя подлежит сокращению, а она еще в то время не знала. Потом Галя принесла жемчужный воротник и жемчужные манжеты к этому платью и всем желающим рисовала, какое у нее будет платье. Но теперь в том, что она все рассказывала, совсем не было прежнего, что ее расспрашивали, а она отвечала. Нет, теперь она рассказывала сама и как-то лихорадочно, точно боялась, что ее не расслышат. И ей стали делать замечания, что в рабочее время надо заниматься совсем другими вещами, а именно тем, за что платят зарплату. Она тут же замолкала и прятала свои рисунки и манжеты, но на следующий день все повторялось сначала. Когда Галя вернулась от инспектора отдела кадров, от которой наконец узнала о предстоящем сокращении ее единицы, то как ни в чем не бывало сказала, что все равно ждет всех на свадьбу, в кафе, и пришлет всем пригласительные билеты. И все как-то неприятно растерялись, тем более, что пятница для всех дорогой день, конец недели, кто-то уезжает за город, у кого-то свои, другие дела. Но она ничего этого даже не подозревала от других, и, уходя в последний день и со всеми прощаясь, она еще раз повторила: «Ну, погуляем у меня на свадьбе, не забудьте, через пятницу». И причем она уходила не на пустое место, а уходила в архив, на хорошую должность, оклад выше, чем в конторе. Так что обижаться ей было не на что. Это о ней позаботился, похлопотал заведующий. И все бы уже позабыли о Гале, ее свадьбе, но как раз за день до ее свадьбы, в четверг, она позвонила в контору и застала всех буквально врасплох. Люди подходили к телефону, потому что она подзывала каждого и каждому говорила: «Не забыли ли вы, что завтра вечером я вас жду в кафе на Семеновской улице?» И получили ли пригласительные билеты? Все, каждый отвечал, что пригласительные получили, большое спасибо, но прийти, к сожалению, не могут. И тогда, что уже совсем трудно было представить, она стала с той стороны, по телефону, по проводам, не видя никого, как слепая, спрашивать: «Почему не можете?» Такие вещи так не делаются. Если уж спрашивают такие вещи, то обязательно с глазу на глаз, чтобы видеть собеседника и по его лицу все понять и решить, продолжать ли с ним дружеские взаимоотношения в ответ на такую подлость, как отказ прийти на свадьбу. Но эта Галя, она как будто ничего не понимала, Она все спрашивала и спрашивала каждого из конторы, почему он не может прийти к ней на свадьбу. И у нее не было в конторе ни одного человека, на которого она могла бы опереться. Никакой подруги, которая бы с охотой, волнуясь за нее, организовывала бы подзывание каждого сотрудника к телефону. И какие подруги могли быть у Гали в конторе, когда ей было всего 20 лет, а ее возраста были только машинистка и курьер? Но они обе сидели в комнатке рядом с гардеробной, в экспедиции. Вот это и могли быть ей подруги. И каждый из конторы выворачивался как мог. Одна женщина вообще даже не подошла к телефону, попросила сказать, что ее нет, что она уехала в снабсбыт. Другая пообещала по телефону приехать, но все знали цену ее слову. Знали, что она в последний момент всегда вывернется из неприятного положения, да и потом объяснит уже после всего, после свадьбы, почему она не смогла попасть на нее. Это легче легкого. Да и Галя уже не работала в конторе и вряд ли пришла бы после свадьбы выяснять, почему, по какой уважительной причине к ней не пришли на свадьбу. Один молодой человек, 30 лет, очень умный и нетерпящий, чтобы на его психику давили, в смысле устройства его личной жизни, так остроумно ответил ей по телефону: «Галочка, вы еще молоды, у вас вся жизнь впереди, а я приглашен как раз на эту пятницу в гости к одной старой, прекрасной женщине, которой в этот вечер исполняется 70 лет. Так что вы поймете. Так что я от всего сердца желаю вам огромного счастья. Вы этого достойны, будьте умницей и не пейте ничего слишком на свадьбе. Еще раз желаю счастья, будьте здоровы». И на этом он положил трубку, облегчив положение дел для всей остальной конторы. Но самое неприятное началось 5 минут спустя, когда из своей комнаты в контору вышел заведующий и весело, потирая руки, сказал: «Ну, организуем, что ли, субботник по выходу на свадьбу Гали?» Все переглянулись и поняли, что Галя ухитрилась позвонить непосредственно ему, и он принял приглашение. Он, далекий от всех дел своей конторы, видящий их в каком-то небывалом, несуществующем свете бумаг, заявлений и задушевных разговоров один на один с каким-нибудь сотрудником в кабинете. Все с неудобством начали объяснять, что на свадьбу пойти не могут, и вот по каким причинам. Некоторые просто молчали и не объясняли ничего, как тот молодой человек. В конце концов засуетилась Профорка и сказала, что поедет тоже и что организует субботник, а потом, когда заведующий скрылся за дверями своего кабинета, Профорк помчалась в экспедицию и мигом организовала девочек, машинистку и курьера, и вызвала по телефону конторского фотографа, так что на следующий день они все отправились на свадьбу на Волге и в понедельник очень много рассказывали смешного о свадьбе. О том, что Галя со свойственным ей простодушием и даже наивностью сказала им: «Ну как вам мой муж?» и показала им туфли из-под длинного платья. «Ну как вам мои туфли?» и что закуски было страшно мало, так что девочки из экспедиторской просто были посланы в разведку по другим столам и утащили и принесли тарелку вареной колбасы и тарелку копченой колбасы и блюдо заливного. И их столик был самый шумный, хотя все шумели на этой свадьбе, все 100 человек. И как заведующий дико смеялся и кричал вместе со всеми горько. И ими овладел какой-то бес добычи, они прямо хватались с соседних столиков, то водку, то букет цветов. И как девчонки из экспедиторской стащили с соседнего стола большой букет белых лилий, когда уже нужно было уходить со свадьбы, потому что заведующий по-детски хитро им сказал: «Пользуйтесь, девчонки, когда еще вам удастся на свадьбе именно такой погулять?» И они уже при выходе схватили прямо из кувшина этот букет белых лилий и пошли на выход. А по дороге зашли в туалет поправить прически и попудриться, потому что были все-таки порядочно пьяны. И тут они увидели Галю, смутились, протянули ей этот злосчастный букет белых лилий и сказали: «Глупо-преглупо, это тебе». А Галя в своем длинном до пят платье, откинув фату и сняв перчатки, страшно плакала в этом мокром туалете при кафе. Особенно им запомнился этот ужасающе дурацкий случай, как они вдруг вручили невесте в мокром туалете перед концом свадьбы этот букет белых лилий, и как она вынуждена его была держать вместе со снятыми перчатками обеими руками, не зная, что с ним делать. Случай Богородицы. Мать и сын одновременно переживали романы, и однажды за воскресным завтраком сын сказал, как зовут его девушку: Наташа Кандаурова. Мать засмеялась, потому что фамилия ее моряка тоже начиналась с Кан, и мать сказала эту фамилию. Но сын ничего не запомнил. Он никак не мог понять, почему он вдруг сказал вслух «Наташа Кандаурова». Он старался смеяться вместе с матерью над совпадением, но на самом деле был сильно напуган. И когда мать стала со смехом говорить ему что-то про своего моряка, он встал и пошел на кухню. Мать продолжала говорить из комнаты, улыбаясь содержанию своего рассказа, но он ничего не понимал, а стоял над раковиной, помертвев. Наконец мать замолчала, как бы ожидая от него такого же рассказа о Наташе Кандауровой, и чувствовалось, что она молчит как-то сытно, как будто она получила, что хотела, и теперь готова была взять его под крыло, утешать его своим опытом и, в свою очередь, получить у него утешение. И смех ее был какой-то дурацкий, женский, возбужденный в предчувствии их маленького семейного союза против двух Кан. Она как будто была счастлива своей неожиданной победой, счастлива от того, что он тоже, наконец, вырос и понял ее жизнь и даст ей понять свою жизнь. Сын стоял на двух кирпичах над раковиной и чистил зубы, часто останавливаясь, глядя в одну точку, а потом стащил с шеи полотенце, повесил его на гвоздь и осторожно ступил на доску, которая была проложена к двери по только что выкрашенному полу. Доска прогибалась, и он в задумчивости начал на ней покачиваться. Он понял сам для себя, что выдал Наташу Кандаурову просто из-за желания сказать вслух «Наташа Кандаурова». Он все время мысленно говорил с Наташей, но ему этого было мало, оказывается. Оказывается, ему еще нужно было произнести это имя вслух в каком-то слепом бахвальстве, в забытьи. «Кандаурова», — сказал он снова вслух, проверяя себя, может ли он еще сильнее раздавить себя. Слово «Кандаурова» он не договорил, а вместо этого запел «Ка» и вышел на лестницу, напевая. Мать, наверное, поняла это «Ка», но ничего не крикнула ему вслед, а так и сидела в комнате, затихнув над грязными тарелками и чашками. Он уже много раз мучился так, когда мать в детстве рассказывала ему, мой его в тазу, что некоторые мальчики балуются глупостями, и что это очень нехорошо, и могут положить в больницу и делать уколы. А когда он еще немного подрос, она вдруг начала ему рассказывать, какие тяжелые у нее были роды. Ей было всего 18 лет, и у нее был один случай на 100. Случай Богородицы, смеялась она, что она легла на родильный стол девственницей, но врач не стал вмешиваться хирургическим путем, и женщиной ее сделал сын. Она рассказывала ему это в темноте, когда он уже лежал на своей раскладушке, подоткнутый со всех сторон одеялом, а она переодевалась на ночь и залезала коленями к себе на кровать, обтирая сухим звуком ступню о ступню. Он лежал, глядя в потолок и стиснув зубы от ужаса. Эти слова «девственница», «роды» он только еще начинал искать в словарях энциклопедии. В этих словах было что-то невыносимо запретное, тайное, нужное, чего нельзя нарушать, и что должно было накапливаться в нем постепенно, чтобы он, в конце концов, мог с этим смириться. Но мать не щадила его. Она как будто стосковалась по родной семье, которой у нее давно не было, и только ждала, когда немного вырастет сын, чтобы приблизить себя к нему еще больше, объяснив ему, насколько он принадлежит ей, насколько он ее. И от этого он не выносил даже безобидных воспоминаний, как он был маленьким, как приходилось ей в общежитии только на ночь вешать пеленки в общей кухне, а днем ей не разрешали. И как она, еще беременная, вязала кружевца, чтобы сделать уголки пеленок кружевными, чтобы можно было накрывать ему лицо от мух, но чтобы он все же мог дышать. И как она ненавидела запах тела своего мужа Степанова, он пах, ей казалось, почему-то едким волосом. И как она этого Степанова не подпускала к себе, и все девочки в общежитии охраняли ее, когда она лежала, ее рвало при одной мысли о том, что Степанов может подойти к ней на пушечный выстрел. И он был вынужден все это помнить и носить в себе, и стыдиться слов Роды, девственница, потому что для ребят в классе это было совсем не то, что для него. Он был не такой, как все. И когда ребята на переменке где-нибудь за школой на старых партах рассказывали друг другу всякие случаи и что чего значит, он вынуждал себя смеяться вместе с ними, чтобы никто не заметил, потому что у него была ужасная тайна. Слова «девственница» и «роды». Это касалось его. Он принимал в этом стыдное участие. И у него совсем не было близкого друга, с которым бы он мог все обсудить, все выяснить, и которому он, наконец, мог бы признаться, что во время родов он сделал свою мать женщиной. А потом, когда он вырос и стал снисходительно относиться к своей матери, в этом он почувствовал неожиданную опору для себя, для своего проявляющегося достоинства. Он перестал вспоминать о причинах своего детского стыда, хотя иногда безо всякой причины ему становилось ужасно грустно. Но он быстро подавлял в себе эту тоску, а мать теперь не знала, как к нему подступиться, и боялась себя снова ранить и растравить тоску по нему, спокойно каждый раз отстранявшемуся. Иногда, правда, он понемногу с ней разговаривал о всяких мелочах, чаще всего о прочитанных книгах. И она каждый раз так покупалась на эти разговоры, так радостно шла ему навстречу и так ловила каждое его слово, что ему становилось тесно, неудобно в этой роли обожаемого сына, и он снова отстранялся и уходил, оставляя ее недоумевать и бояться самой себя. Однажды, правда, она перестала обращать внимание на то, как он к ней относится, и прямо сказала ему, что ее надо проводить в больницу. Она была рассеяна с утра, когда он собирался в школу, и не встала ему сделать яичницу, а лежала кое-как и глядела в окно слипшимися глазами. Когда он вернулся из школы, он был немного подавлен, потому что чувствовал, что она уже не тяготится его превосходством, что у нее есть какие-то взрослые дела, до которых он еще не дорос, и что вообще он очень мало знает о ней, и у нее есть другое содержание жизни, кроме него. Он покорно пошел рядом с ней. Он, правда, не хотел, чтобы она на него опиралась, потому что увидел в этом притворство. Если бы его не было, она бы пошла, ни на кого не опираясь. Но она не почувствовала его мыслей, несмотря на то, что она обычно все чувствовала, что он чувствует. Она оперлась на его плечо, и он довел ее до автобуса. Был пустынный летний вечер. Никого вокруг не было. И вокруг больницы никого не было. Когда они поднялись на каменное крыльцо, мать нажала на кнопку и стала ждать, не оборачиваясь. Потом она обернулась и торопливо, как занятая, поцеловала его в лоб. Ее встречала в дверях толстая нянечка. Он остался один и стал ходить по каменному крыльцу, стал читать объявление, прилепленное с той стороны стеклянной двери. Прием роженец со двора. Ему стало страшно неприятно от слова «роженец», но он постарался усмехнуться, чтобы подавить в себе детскую грусть. Вскоре дверь стала отпираться. С той стороны нянечка трудилась, подергивая к себе ручку, и не смотрела на него. Также, не смотря, она просунула в щель авоську с пухлым газетным свертком. Он повернулся уходить с этой нелепой авоськой, полной белья матери, а нянечка быстро закрыла дверь и опять начала подергивать ручку, запирать. Он остался совсем один, с деньгами, которые оставила ему мать. Класс скоро распускали, и на уроках многие, кому уже были выставлены четвертные и даже годовые отметки, баловались и шумели.